567. Радиоскоп знакомит с одной стороной светоносности. Но тот же аппарат может подтверждать воздействие психической энергии на степень света. Можно наблюдать, что различные нервные состояния наблюдателя будут изменять радиоактивность. Так можно сказать, что психическая энергия человека и минерала сотрудничают, будучи едины. Явление содействия или разрыва тока зависит от так называемого настроения человека. Еще недавно такое утверждение было бы названо безумием, но сейчас некоторые уже понимают такое сотрудничество энергии, а другие опасаются высмеивать. Так движется познание. Особенно нужно признать, что доброе настроение уже есть половина успеха.